Ты пришел, не смотря мне в глаза. Поняла, что тебя потеряла. Ты молчал, но глазами сказал, что уже ничего не осталось. Осыпаются чувства. Тебя я прощу, ненавижу, любя, я жила для тебя, но тебя отпущу. Я не верю тебе. Yeah.